и обсуждали. Любое ею созданное произведение теперь принадлежало всем и никому, оказывалось во власти любых вкусов, пристрастий, отрицаний, конъюнктур и толкований. Каждый, в том числе и мы с Тарасенковым, действуя от имени и его имя, пока еще мифического широкого читателя, был вправе нарушить и игнорировать волю автора, его замысел, менять местами краеугольное и второстепенное, клеить ярлыки, за уши притягивать, освещать, приглушать, обходить. Ибо именно в этом, как очень скоро для меня неискушенной выяснилось и заключалась одна из основных задач составителей в лето Господне 1955-го. Впрочем, мне ли, прожившей бок о бок с матерью почти всю ее творческую жизнь, было поражаться несоответствию верблюда и игольного ушка, таланта и времени? Нелепа была моя надежда устранить это несоответствие, вступая в учтивые косноязычные споры с очевидностью, с самим Тарасенковым, его многоопытностью, гурманским вкусом, цензорской хваткой. Сборник, задуманный как ретроспективный, виделся ему неким довольно полным собранием ранней цветаевской лирики 1916 и немного 1920 года. А дальше превращался в сплошные провалы и белые пятна с редкими островками приемлемого, да и то не безоговорочно. «Прекрасное стихотворение, мягко, с неистребимым добродушием», — говорил Тарасенков. «Но право же, непонятное широкому читателю. А вот к этой строфе обязательно, вы уж мне поверьте, кто-нибудь придерется. Но зачем гусей дразнить? Давайте заменим каким-нибудь стихом из цикла «Комедиант», а? Жаль Севиллу, я понимаю». Но он действительно понимал. И стихи, и их непроходимость в это самое ушко. А я понимала только стихи. И неясно было мне, почему такой обуженной меркой должен был измеряться их широкий читатель. В недалеком будущем мне пришлось убедиться, насколько, в общем-то, был терпим в пределах дозволенного Тарасенков. Во всех подробностях составления сборника Казакевич не участвовал. Он иногда заходил, забегал к Тарасенкову, причем вспоминаю теперь, что визиты эти почти всегда непременно совпадали с ухудшением состояния здоровья Анатолия Кузьмича, которого он умел рассеивать, смешить, отвлекать от мысли о неизбежном, с мальчишеской, казавшейся непреднамеренной непосредственностью. Красивая, похожая на императрицу Евгению в современном воплощении, Маша, жена Тарасенкова, поила нас чаем. Разговор за столом тек весело и дружелюбно. Мужчины потрунивали друг над другом, как подростки. Маша от них не отставала. Посмотреть со стороны, все казались счастливыми, а счастье прочным. Потом переходили в Тарасенковский кабинет. «Ну как работа над книгой?» — спрашивал серьезнее Казакевич. Мы рассказывали, спрашивали его мнение о том или другом стихотворении, которое Анатолий Кузьмич обычно читал вслух, а Казакевич непременно перечитывал про себя. Он, правда, куда осмотрительнее, чем я, тоже настаивал на включении, возможно, большего количества поздних стихов. Советовал даже несколько перегрузить эту часть сборника, чтобы редактору и начальству было что выкидывать. Не то начнут резать по-живому. Новый 1956 год я встречала с Адой Александровной в Красноярске. Вернувшись оттуда в начале января, зашла к Тарасенкову. К тому времени работа над разделом лирики была нами в основном закончена. Оставалось сделать окончательный выбор поэм и пьес. Примечание. В январе 1956 года Аля просто была у нас в гостях. Сборник «МЦ» уже находился в издательстве. 2 декабря 1955 года Аля в письме к Аде в Красноярск сообщает: «Подготовку предполагаемого сборника закончила совсем. Рукопись в двух экземплярах уже в гослитиздате. Первое впечатление приличное, хотя редакторы в отсутствии, и речь велась замами». Через некоторое время видно будет, как обернется дело».